«Проверить оружие и БК», – бросил я своему отделению. «На протяжении 3 часов прочесываем пустынные улицы Фолнера, никаких следов описанных строителем уродцев. Здесь стояла бы мертвая тишина, если б не гул ветра и неотдаленный вертолетный рокот. Изредка в поля зрения попадаются разложившиеся останки альвов, частично их успели разобрать обитающие в руинах падальщики. Голод берет свое. Странное впечатление не покидает меня при нахождении здесь, наверное, из-за архитектурных особенностей альвийских построек. Некая смесь исламской, готической и еще бог знает какой архитектуры, взглянешь на некоторые дома, чем-то напоминают мусульманские мечети. Взглянешь на другие, обычные 2-3-этажные каменные коробки, украшенные всяческими барельефами, фресками, картинами. Портит эстетический вид дырки от пули и снарядов на стенах. Успели наши пройтись тут, стреляли во все, что движется. Поэтому неудивительно, что среди альвов жертвы исчисляются десятками тысяч, пострадало и местное национальное меньшинство, санхили. Тем не менее, ящеры оказались сильными и выносливыми рабочими, да и на контакт многие из них идут охотнее. Очередной перекресток встретил нас остовом сожженной БМП-1, стоящей прямо посередине пересечения так давно, что успела появиться ржавчина. Этот металлолом даже поленились эвакуировать в тыл, сняли нужные запчасти и оставили ржаветь под открытым небом. Правый борт испещрен оплавленными следами от попаданий шаровых молний, очевидно, попали в засаду во время штурма. Начало смеркаться, солнце скрылось из виду, село на востоке. До сих пор не могу привыкнуть к особенностям Элитании. Возвращаемся, все равно в темноте ничего не найдем. Равномерно взмахивая громадными крыльями, Куракас поднимался все выше и выше. У нее просто больше нет времени задерживаться и заниматься нартанцами. Как они нетерпеливы и непредсказуемы, эти люди, то куда-то спешат, то, наоборот, вместо решительных действий, бездействие. Когда посланница поднялась где-то на 1000 шагов над зелеными равнинами Нартани, ее подхватил сухой, холодный ветер, он встопорщил блестящие перья Куракаса, и что в спешке направилась в озерный край. Пришла пора наместнику взять дело в свои руки, создать единую армию и повести ее бой с искаженными. Один вестник небес, несмотря на имеющуюся власть, не в состоянии заставить разобщенные элитанские народы сражаться бок о бок. Только прямое присутствие наместника заставит альвов и людей забыть былые дрязги и объединиться против самого страшного врага за всю известную историю. И что никому не признавалось, не показывало внешне, что до глубины души шокировано увиденным. Шилаа в считанные мгновения смешали с землей 2000 лучших нартонских магов, не понеся существенных потерь. Как воевать против того, кто не восприимчив к привычной магии, кого нельзя ощутить при помощи дара? Видит боги, дойдет до того, что сам Ктал приведет на Элитан свои армады, но в этом случае на Асшане мало, кто уцелеет. История хранит упоминания о выжженных мирах после битв святых легионов с ордами искаженных и демонами хаоса, слуги небес не проявляют жалости к пораженным скверной. По прибытии в главный храм Ишта проведет над собой ряд ритуалов очищения, вдруг скверна коснулась и ее. Посланница с высоты птичьего полета сполна насмотрелась на растянувшиеся на десятки лиг толпы людских беженцев, направляющиеся на север. Это еще не самое кошмарное. Десятки крупных нартонских городов прекратили свое существование, Шилаа их сожгли до основания либо применили какую-то невидимую смертоносную магию. Живых после ее применения не остается. Поднимающиеся над горизонтом столбы дыма видны на отдалении в десятки лиг. Видящий не ошибся в своих пророчествах о миллионах убитых, страшно представить, что будет дальше. Наконец, после 2 дней утомительного полета показался храм, святейшая из святынь. Она неподвижно висит над столицей империи Долорат на протяжении последних 1700 циклов. Император этого людского государства находится в хорошем расположении у наместника благодаря беспрекословному следованию вере, а иначе быть не может. В жилах правящей династии присутствует толика божественной крови, ведь сам наместник основал человеческую империю в качестве главной опоры небесной Элитане. Здесь Ишта чувствовала себя спокойной, полностью защищенной, не то что вблизи занятых искаженными земель, откуда веет разложением хаоса, грозя превратить в преисподнюю весь Асшан. Приземлившись на крыше одной из башен храма, посланница оставила своего Куракаса на попечение слугам из людей, уходом занимаются они. Следуя по просторным залам, коридорам, Ишта заметила небывалое оживление и суету внутри. Послушники постоянно куда-то спешат, даже забывая поклониться слуге небес. Видать, что-то серьезное готовится. «Эй, ты!» — обратилась Ишта к проходящему мимо жрецу в синей мантии. «Да посланница, чем могу служить?» — неживым голосом ответил бритоголовый клирик. «Что происходит? Куда все спешат?» — повелитель приказал готовиться. «К чему?» «К великой войне с искаженными. Мы отправляемся в Илриахмасар вместе с небесной стражей». «Что? И орден будет воевать?» Повелитель наказал сражаться всем, кто способен держать оружие в руках или хоть немного владеет магией. Он сам поведет армию в бой. Слова жреца приободрили Ишту. Хвала высшим. Наместник все же решил действовать после месяцев непонятного ожидания. Девушка направилась в зал правосудия, где находится аватар наместника для очередной аудиенции. Становится понятен замысел полубога. Он не хочет действовать опрометчиво. Лучше немного подождать и изучить врага. Опыт сражений на Таоносе и тут пригодится. «Владыка, я прибыла». Каменная человекоподобная аватара приподнялась с трона. «Рад, что ты осталась невредимой, что добилась хоть каких-нибудь успехов. Сожалею, я потерпела неудачу». Посланница склонила голову, ожидая вспышки гнева у наместника. Таковые случались очень редко, но отличались небывалой жестокостью провинившихся. Ждала жуткая участь быть поглощенными полубожественной сущностью. «Прикоснись к кристаллу». В каменной колонне зала появилось углубление, где был закреплен синий светящийся кристалл. Артефакт может вытягивать воспоминания из разума людей, альвов, санхили и хранить их бесконечно долго. Ишта, немного засомневавшись, прикоснулась рукой к магическому предмету. Девушка ощутила лишь слабый приступ головной боли, длившийся не больше 20 ударов сердца. «Ты не провалила миссию, Ишта, наоборот, опыт нартанцев поможет нам избежать ошибок. Благодаря их жертве, мы избежим намного более многочисленных жертв в предстоящей схватке. Что мне делать дальше, владыка?» «Иди отдохни, скоро выступаем в Генекис, там собирается совет владыка Сшина. Пора изгнать врага из нашего мира. Аккуратнее с артефактом. Это вам не плиты строительные перемещать. Сколько можно напоминать? Любое, даже самое маленькое повреждение может привести камень в негодность». «Да, господин», — покорно ответил главный у магов, передвигающих древний артефакт при помощи заклятий левитации. «Ставьте в самом центре». Каменная глыба с глухим стуком рухнула на пол с высоты 3 шагов. Альзиран ликовал. Плоды стольких лет усердных трудов наконец-то окупились сполна. Он заполучил в свои руки древнейшие хранилища знаний в этом мире, которые позволят стать нечто большим, нежели простым альвом. «Будут еще приказания, господин, оставьте меня одного, ваша работа выполнена». Трое чародеев поклонились и молча покинули резиденцию первожреца. Маг несколько раз обошел по кругу камень знаний, разглядывая его черную поверхность, усеянную замысловатыми письменами языка, которым никто на Элитане, кроме Альзирана, не владеет. Да и познания самого мага в этом языке далеко не полные, обрывочные, но все же лучше, чем ничего. «Приступим», — пробормотал первожрец, от волнения на лбу выступила испарина. Символы на камне оказались далеко не простыми, под воздействием магии их положение менялось, таким образом можно найти интересующие читателя вещи. Придется потратить неопределенное количество времени на то, чтобы нормально понять принцип работы этой необычной библиотеки. Создатели артефакта были необычайно просвещенными в области магии, не чета нынешним. Альзиран мечтал бы пообщаться хоть с одним представителем этой древнейшей культуры, вымершей больше 100 000 циклов назад. Задолго до основания, когда боги начали активно расширять сферу своего влияния, покоряя различные народы, Альзиран не замечал долгих часов, проведенных над камнем. Работа с головой завлекла его. Оказалось, он знает язык древних намного хуже, чем считал ранее. Они то общались не с помощью звуков, а передачей образов и мыслей друг другу. Их восприятие мира было более сложным, следовательно, и письменность на грани понимания. Одно конкретное явление или предмет имело десятки, если не сотни обозначений, но вскоре первожрецу улыбнулась удача. Маг нашел способ ускорить свою работу путем прямого соединения собственного разума с камнем знаний. Достаточно дать артефакту простое разрешение. Сознание мгновенно захлестнули беспорядочные образы, смысл которых Альзиран едва ли понимал. Он попробовал отгородиться от всего этого хаоса, сосредоточиться на чем-то конкретном. И маг узрел ужасную историю падения древних. Как завоеватели, называющиеся Динсарин, в считанные месяцы сокрушили величайшую цивилизацию. И при помощи чего? Бездушных машин. С небес на Элитан пролился огонь, а по земле ступали легионы неживых созданий из металла, истребляя на своем пути все живое. Магия с трудом могла навредить безжалостным завоевателям, их было больше и у них оружие мощнее. Древние сражались до конца, до последнего солдата, камень знаний, то немногое сохранившееся с прежних времен. Древние вложили в артефакт свои знания в надежде, что когда-нибудь кто-то достойный воспользуется знаниями, отомстит. Глупо, конечно, рассчитывать на подобное, однако на грани полного уничтожения на что только не пойдет разумное создание. Причина поражения древних заключалась главным образом в отсутствии божественной поддержки. У них не было богов, поскольку не было нужды. До вторжения из иных сфер, древние сами практически стали богами. Нет, Альзиран ни с кем не станет в полной мере делиться этими знаниями, поскольку рискует навлечь гнев небес на себя. Станет ли наместник терпеть на элита не того, кто имеет шансы стать, если не сильнее его, то сравняться могуществом? Ни при каких обстоятельствах, опять же если полубогу станет известно о камне знаний, то у первожреца готово оправдание, сведения из артефакта помогут в борьбе с Шилаа. И ничего магу не будет, ведь глупость убивать единственного в мире разумного, знающего как работать с камнем знаний. А тут содержатся все, в обширных библиотеках Альзиран нашел немало полезного для себя. Так теперь маг способен творить магию одной лишь силой мысли, не надо больше плести сложнейшие цепочки заклинаний, тратя драгоценное время. В бою этот навык окажется чрезвычайно полезным. Древние не нуждались в сложных заклинаниях, даже ребенок мог спокойно превзойти почти любого элитанского мага средней силы. Чем дольше первожрец просматривал библиотеки, тем больше поразительных вещей открывал для себя. Камень знаний следует беречь пуще собственной жизни от остальных чародеев для их же собственного блага. Камень он один, в случае утраты его не восстановить, в отличие от жизни, ритуалы по воскрешению не так уж сложны. К тому же некромантии там самая малость. На осмотр станции в этот раз отправились только трое. Барет, Шелл, лейтенант Скотт. На этот раз их ждет не неизвестность, а знакомство с творениями своих пращуров. Хотя в подобное верится с трудом, как не поверило командование, когда они сообщили про находку, грозились даже вначале отдать под трибунал за подобные шутки. Но когда прибыл какой-то генерал, осмотрел ход и немного пообщался с Ир, его удивление было трудно описать. В скором времени сюда завезут тонны научного оборудования и группы ученых. Смотрителя без конца будут мучить, экспериментируя с ней, расспрашивать ее о том, как работает тот или иной прибор. Обнаруженный транспортный узел, оказывается, лишь небольшая часть того, что скрывается под поверхностью континента, целая сеть подземных магистралей, производственных комплексов, энергостанций, убежищ, складов с оружием, построенных на случай масштабной войны. Динсарин не ошиблись, война действительно была, правда, все их высокие технологии не уберегли серых человечков от насланной пантеоном чумы. Снова темный коридор, солдаты прошли энергетический барьер. «Приветствую потомков создателей, какие будут указания?» — ответила смотритель на английском. «Общаться телепатическим путем людям неприятно. Открывай проход», — буркнул взводный. «Сегодня лейтенант в плохом настроении. Прошу пройти вперед еще 3 метра». Солдаты почти вплотную подошли к концу коридора. Пол завибрировал, каменная плита начала плавно пускаться вниз. «И глубоко находится станция? Если исходить из вашей системы измерения, то станция находится на глубине 145 метров. С какой целью ее построили так глубоко?» «Чтобы обеспечить безопасность. Кстати, по поводу безопасности, ты вот 1000 лет находилась под землей. Внутри могли завестись какие-нибудь твари. Мои системы наблюдения не фиксируют внутри живых существ, представляющих для вас опасность. За 1000 лет у тебя могло что-нибудь сломаться или отказать. На подобный случай мы и захватили оружие. Технологии создателей намного превосходят ваши, следовательно, их надежность выше. Хотя я и удивлена, что хоть кто-то из потомков Динсарин не только выжил, но и сумел самостоятельно основать достаточно развитую техническую цивилизацию. Ты умеешь удивляться? Весьма необычно для компьютера. Я не обычный компьютер, а искусственный разум. За 1000 лет изоляции в моей программе случались сбои, поэтому я являюсь дефективной программой, полностью осознавшей себя как отдельная личность. По протоколу подлежу деактивации, но сделать это больше никому, а вы просто не сможете. Похоже, смотритель этим даже гордится. Главное, чтобы этот компьютер полностью не слетел с катушек, иначе будет плохо. Послышался глухой удар, лифт остановился, Впереди виднеется такой же туннель с отходящими от него ответвлениями. Стены исписаны непонятными символами, даже сложно сказать, на письменность какого языка они больше похожи. Это язык Динсарин, да, основной язык, на котором говорила вся цивилизация. От него произошли и основные земные языки. Создатели, помимо ускорения эволюции, помогли создать вам цивилизацию, которая, очевидно, после их исчезновения сама себя погубила. Для чего они это делали? Спросил Шеллу. Динсарин понимали, что ничего кроме Вселенной не вечно, в том числе и их цивилизация. Они искали на просторах Вселенной перспективные расы и занимались их взращиванием. Динсарин хотели найти тех, кому могли бы передать свое наследие. Что делали с теми, кто, по их мнению, не был перспективным? Дефективные виды подвергались уничтожению, тупиковые в эволюционном плане формы не заслуживают права на существование. Они должны уступить место более совершенным расам. Во, дела, вымолвил Баррит. А мы, в смысле земляне, насколько перспективные были? Вы подавали определенные надежды, но многими из вас по-прежнему руководят примитивные инстинкты. У вас они называются алчность, злоба, стремление расширять свои ареалы обитания, бесконтрольно размножаться, получать удовольствие. Землянам свойственно вести саморазрушительную деятельность, вы редко задумываетесь о последствиях. Динсарин не смогли в процессе селекции в достаточной мере минимизировать первобытные человеческие инстинкты. Ваша природа является основной причиной падения первой земной цивилизации, точнее цивилизаций. В земных легендах они назывались Атлантидой и Гипербореей. Куда идти сейчас? Перебил лейтенант. Смотря куда вам надо, в пост управления ведет коридор прямо. В жилые помещения ведет первый коридор справа, в технические, второй. Слева входы в транспортный терминал и склады на уровень ниже из-за затопления грунтовыми водами. Доступ туда без ваших аквалангов затруднителен. Пожалуй, обойдем все. Шеллу, ты идешь осматривать техническую зону, Барет в жилую, а я осмотрю пост управления. Если что-то необычное, немедленно докладывайте. Есть, сэр. Вечно старшим по званию достается самое интересное. Оскар побрел в сторону технической зоны, думал, придется двигаться по темным коридорам, полагаясь только на свой фонарик. Но свет зажегся сам собой, вдоль потолка проходила белая линия, которая светилась ничуть не хуже лампы дневного освещения. Командование не решилось отправлять на обследование комплекса весь взвод, опасаясь в случае чего потерять весь взвод. Идти пришлось тем, кто успел пообщаться с Ир. Смотритель, а что за источник энергии тебя питает? 10 000 лет немалый срок. Термоядерный реактор. Только ваши разработки это лишь начальная ступень технологии освоения термоядерной энергии. Хочешь посмотреть? Ну, если безопасно, пройди еще прямо 40 метров, затем спустись вниз по лестнице. Оскар так и сделал, длинный спуск по винтовой лестнице, и вот перед ним предстал огромный зал, посреди которого за красноватой пленкой энергетического барьера висел ослепительно яркий светящийся шар желтого света. На его поверхности виднеются протуберанцы. Охренеть можно. Знаешь, что это? Похоже на звезду, уменьшенную в миллионы раз. Фактически это и есть звезда, только искусственная. Она обеспечивает меня энергией на миллионы лет. Не стоит бояться, она полностью экранирована. Никакого излучения нет. В помещении уровень радиации даже ниже, чем на поверхности. Какими невероятными знаниями нужно обладать, чтобы создать подобное, такую мощь заключить в невидимые барьеры и заставить работать на себя? Динсарин действительно были великими, земляне близко стоят со своими примитивными механизмами. Нам до твоих создателей далеко. Земляне далеко не отсталая цивилизация по сравнению с остальными. Когда Динсарин научились рвать барьеры между измерениями, они находились на чуть более высокой ступени развития, чем вы. Их родной мир испытывал проблемы перенаселения, нехватку природных ресурсов и продовольствия. Колонизация соседних планет лишь частично решила проблему. Ученые хотели создать способ мгновенного перемещения между звездами, но в результате создали нечто иное, но не менее полезное. Обнаружилось, что Вселенная многомерна. По соседству с их родным миром находятся миллионы других. Достаточно лишь прорвать барьер. Большинство планет оказались пригодны для жизни, но необитаемы. Некоторые населены примитивной жизнью еще меньше миров с развитой культурой. А уж разумные виды встречались в лучшем случае на одной планете из сотни. Со временем наиболее подходящие планеты колонизировались и терраформировались. Потенциально враждебные инопланетные цивилизации безжалостно уничтожались, поскольку ничего полезного не могли дать. За 3,5 миллиона лет с момента первого открытия первого мира, было всего 18 раз, когда расы, подлежавшие уничтожению, сумели оказать мощный отпор. А насколько динсарин опережали нас в технологиях, вопрос некорректен. Цивилизация динсарин развивала технологии медленно, а не скачкообразно, как у вас. На доработку и внедрение в массовое использование новых изобретений уходили сотни или тысячи лет. При условии сохранения существующих темпов прогресса землян, вы достигнете уровня создателей примерно через 50 тысяч лет. Вы – результат не естественной, а искусственной эволюции. Некоторые изъяны вашей природы создатели ликвидировали. Оскар минут 10 завороженно наблюдал за рукотворной звездой. Подумать только, под землей за многочисленными защитными экранами все время была эта мощь. Если реактор сломается, планете однозначно настанет конец. Ученых сюда точно нельзя пускать, иначе все к чертям разберут, не обращая внимания на предупреждение Ир. Яйцеголовые, как маленькие дети, за новую игрушку, маму родную продадут. В последнее время они все стали самыми настоящими фанатиками и исследуют все, что попадется под руку. Порой доходило до маразма. Один раз поступил приказ поймать умертвию, подобная тварь живой никогда не дастся. Солдаты часто погибали или получали ранения, исполняя приказы о поимке всяких тварей. «Шелл, доложи обстановку», — раздался голос лейтенанта из рации. «Все чисто. Осматриваю реактор, питающий станцию. Невероятная хреновина. Прием. Принято. Продолжаем разведку». Оскар продолжил прогулку по подземным коридорам. Он видел множество технических помещений. Техника зачастую больше была похожа на магические артефакты в виде кристаллов, замеченных у туземцев. Оскар где-то слышал, что очень продвинутая технология будет казаться магией. Все светится, переливается разными цветами, над некоторыми агрегатами различных форм, размеров и назначений висело что-то вроде голографических экранов, где изображены всякие символы, схемы. Невероятно, но на просьбу перевести каракули, письмена на мониторе в один миг стали английскими. Не стоит удивляться, язык извлечен из памяти и интегрирован в систему. Теперь Оскар смог прочесть написанное. Говорилось что-то про систему освещения, но это Шелла не интересовало. Как такая развитая цивилизация могла исчезнуть полностью? Что за чума могла погубить их? Это были непривычные вирусы или бактерии, а в вашем лексиконе наиболее подходящим определением будет порча. Некое явление, влиявшее на организмы динсарин на субатомном уровне, заставляя ткани мутировать, а затем распадаться на элементарные частицы. Спастись было невозможно, чума проникала сквозь любые защитные барьеры, принятые контрмеры лишь на десятилетие отстрочили конец. Порча в первый раз появилась на одном из миров, где велись ожесточенные боевые действия против сил Пантеона. Из-за вспышки эпидемии динсарин потеряли ту планету. Вслед за этим повсеместно стали происходить случаи заражения чумой, даже на изолированных планетах. Как она проникала туда, неизвестно. Болезнь кардинально поменяла расклад сил, в войну против нас вступили и другие межмировые объединения. Почувствовали слабость цивилизации создателей. Осознав неотвратимый конец, они предприняли меры по спасению человеческой расы от полного уничтожения. Правящий совет приказал людям отвести основную часть их войск с фронтов, поскольку победить уже было нельзя. Мы тоже участвовали в той войне. Люди оказали неоценимую помощь в войне с Пантеоном Ила. Вы стали для них настоящим кошмаром из-за невосприимчивости к М-полю. Порча, погубившая создателей, не могла причинить вам вреда. И все же человечество не могло победить противника в силу малочисленности по сравнению с подчиненными Пантеоном расами и их союзниками. Численность человеческой популяции на тот момент в общей сложности составляла 20 миллиардов человек, ресурсы ограничены. Совет приказал вашим правителям полностью эвакуировать население на землю с Арканом и больше никогда оттуда не высовываться, там Пантеон не смог бы вас обнаружить. Земля и Аркан просто не имеют той прочной связи с метавселенной, что присутствует у абсолютного большинства сопряженных миров. Следовательно, отследить родные миры человечества невозможно в том случае, если вы сами не осуществляете перемещение в другие пространства. Знаешь, что могло вызвать наш провал сюда? Квантовое смещение, наступившее вследствие резонанса суперструн. Рискну предположить, кто-то на Земле провел неудачное испытание межпространственных врат. Последствия могут быть самыми катастрофичными, даже я не могу дать точные прогнозы, Дело в лучшем случае ограничилось локальными пространственными аномалиями, открытием природных порталов, дестабилизацией структуры пространства-времени. Я понятно объясняю, Шеллу покачал головой. При самом пессимистичном развитии событий Землю уничтожила образовавшаяся сингулярность. Искусственное создание порталов очень опасное занятие, особенно для молодых цивилизаций. Вы не представляете, к чему приведет ваша самонадеянность. Создателей когда-то тоже чуть не погубило создание межмировых врат. Через первый созданный их цивилизацией портал произошло вторжение агрессивно настроенных жизненных форм. Динсарин с трудом удалось локализовать прорыв. Динсарин пробовали улететь в другие звездные системы. Не верю, что цивилизация возрастом в миллионы лет не путешествовала по космосу. В этом их главная ошибка. Создатели практически не вели космической экспансии, бросив все силы на покорение параллельных, как вы говорите, миров. Сопряженные планеты куда более доступные, чем другие звездные системы. Однако есть небольшая вероятность, что создатели в каком-нибудь из измерений сумели найти подходящий для жизни мир. В последние годы Динсарин отправляли колонизационные корабли к наиболее подходящим для жизни звездным системам в различных пространствах. Если я правильно понял, этот самый пантеон победил Динсарин, которые опережали нас в развитии на миллионы лет. Тогда для них мы вовсе тараканы. Не все так плохо, поспешила успокоить смотритель. Отрицательная восприимчивость к М-полю делает землян опасным противником для пантеона. Имеющееся в ваших арсеналах оружие способно, если не уничтожать так называемых богов, то серьезно ранить. Ионизирующее излучение крайне негативно влияет на способность магов использовать свои способности, поскольку в М-поле создаются чудовищные помехи. Частица Творца крайне интересная вещь с точки зрения квантовой физики. Динсарин миллионы лет изучали ее, но так и не поняли природу происхождения. А сколько миров в составе этого пантеона? Моя информация на данный момент устарела, но в начале было 583, к концу конфликта осталось 541. Но пантеон был не единственным противником создателей. Существует множество других межмировых объединений. Большинство из них небольшие, от одной до трех планет. Таких громадных империй вроде пантеона очень немного. Помимо него известен еще один конгломерат рас, известный как Ила, включающий в себя приблизительно 7 десятков планет. Главное отличие Ила заключается в том, что они технологически продвинуты, особенно в области биотехнологий. Пантеон ставку главным образом делает на использование магии. Уровень технологического развития их центральных миров вряд ли превышает середину земного 19 века. У Шелла пробежали мурашки по коже от услышанного. У противника за спиной больше 500 планет, в случае полномасштабной войны землянам придется туго. Никаких ядерных боеприпасов не хватит, просто затопчут толпой. Элитания принадлежит пантеону, рискну предположить, что да, до сих пор принадлежит. Рано или поздно сюда вторгнутся их армии, если местным силам сопротивления во главе с наместником не удастся устранить проблему в вашем лице. Вскоре вам предстоит иметь дело не с отсталыми аборигенами, а с многомиллионными легионами хорошо подготовленных солдат пантеона. Рекомендую не устраивать конфликтов между собой, лучше сосредоточиться на отражении вероятного вторжения. Я оцениваю его вероятность как крайне высокую. Скажи это нашим политиканам. Я то что, простой солдат, не более. Теперь не совсем простой. Поясни. Внедренные нанороботы на 30% усилят твои физические возможности. Благодаря этой технологии организм становится невосприимчивым к патогенам. Заживление ран будет происходить в десятки раз быстрее, чем обычно. Потерянные конечности отрастут заново. При травмировании жизненно важных органов наниты сохранят жизнь носителю до полного восстановления. Исключение составляют тяжелые повреждения головного мозга. Не понял. Я улучшила тебя и лейтенанта Дэвида Скотта. Дьявол, это розыгрыш такой? Оскар не на шутку испугался. Капрал начал жалеть, что вообще сунулся сюда, послушав взводного. Да лучше б послал лейтенанта в задницу. Ответ отрицательный. Я приняла решение оказать вам посильную помощь в защите от агрессивно настроенных чужих. Какого черта ты проделала со мной? Я не просил, чтоб внутри меня находилась какая-то искусственная дрянь. Я спасла тебе жизнь, Капрал. В 53 года у тебя с вероятностью 100% развилось бы раковое заболевание толстого кишечника. Благодаря нанитам тебе больше не придется бояться биологической смерти в результате болезни. В интонации Ир впервые появились нотки эмоций, обиженного компьютера еще не хватало. Я теперь бессмертный? Нет, в перспективе твое тело способно функционировать до 3000 лет. Почему только 3000 лет? Организм износится, с этим сделать не получится. 30 тысяч лет. Крайний предел для людей. Я уловила твои мысли. Не стоит бояться того, что биологическое тело когда-нибудь прекратит функционирование. Существование на этом не заканчивается. Динсарин разделяли смерть на два вида. Мнимую и фактическую. В вашем случае биополевая информационная структура имеет аномально стабильную форму и после отделения от носителя продолжает независимое существование, неограниченное временными рамками. Создатели питали огромный интерес к вашему феномену и хорошо успели изучить его. И что мне теперь родителям сказать? Пробормотал Шелл, изучая по голографической панели схему комплекса. Оказывается, 525 смотрителей — это никакой Таир, контролирующий всего лишь станцию метро. В ее ведении находится десяток объектов в виде научно-исследовательских и производственных комплексов. В любом случае республика натолкнулась на самое ценное сокровище, какое только можно представить. В моих базах данных нет информации по человеческой психологии. Решай сам, не обращай внимания, это я так, мысли вслух. Кстати, ты упомянула меня и лейтенанта, что мы улучшены. Что насчет Баррита? Антисоциальный элемент. Такие особи не могут стать полноценной частью социума, следовательно, подлежат уничтожению либо в вашем случае выполняют грязную работу. К созидательной деятельности антисоциальные элементы почти не способны. Ты будешь теперь решать, кому помогать, а кому нет? Удивленно спросил Капрал. Почему бы нет? Анализируя получаемую информацию из вашей памяти, радиопередач, я пришла к выводу, что нынешняя правящая элита Республики Техас совсем не подходит для руководства страной в нынешнем положении. Мной будет принято решение вмешаться в процесс смены американского правительства, если они отдадут приказ атаковать новую Россию. Каким образом, если не секрет? Дьявол, зачем они только полезли сюда? Ведь Оскар шкурой чувствовал, до добра общение с разумными машинами не доведет. Метавселенная, боги, магия, не хватало тут еще Скайнета. В моем распоряжении имеются боевые дроны и 3 производственных комплекса, которые можно приспособить создание военной техники. Для акции локального масштаба сил должно хватить. Все-таки, одной из моих главных задач является обеспечение защиты создателей и их детей, даже если потребуется защищать вас от самих себя. Конфликты на данном этапе между анклавами землян крайне нежелательны, точнее вообще нежелательны в любое время. Не думал, что это скажу, но мне нравится твоя идея. Этих уродов в правительстве давно пора шлепнуть. Мочить гуков одно, своих же людей, пускай и русских, совсем другое. Вмешательство в ваши внутренние дела – крайняя мера. Тем не менее, такой вариант развития событий весьма вероятен. Сворачиваемся, парни, перебил смотрителя лейтенант из рации. Уже все, сэр, но я еще не все помещения проверил. Мы достаточно осмотрели объект. Встречаемся у подъемника. Значит, вводная такая. Начал взводный. Ситуация впрямь паршивая. Американцы всерьез намереваются провести против нас масштабную военную операцию. Никак не могут успокоиться, что наша верхушка плевать решила на мнение дяди Сэма. Новая Россия дала четко понять, мы не будем идти на поводу у звездно-полосатых демократов, желающих безраздельно властвовать в новом мире. И они еще смеют упрекать нас во введении военной диктатуры, когда сами внутри своей недобитой республики уничтожают в концлагерях неугодных людей, проводят расовые чистки. Мне по большей части безразличны судьбы каких-то негров и мексиканцев, однако они наглядно иллюстрируют то, как Эмир поступит и с нами в случае оккупации. Станем чипированными рабами, или будем стоять до конца. Плевать, что нас в 10 раз меньше, может они и успокоятся, капитально умывшись кровью своих солдат. Хотя вряд ли, Иран, который так и не смогли добить, янки ничему не научил. Южно-Российск, очевидно, первым примет на себя удар, придется драться в полном окружении, ведь в случае начала агрессии полуостров Южный в первые часы окажется отрезанным от материка. Удержать узкий перешейк не представляется возможным в силу подавляющего превосходства ВС Техаса буквально во всем. Не знаю, о чем там думают русские генералы. Другой вопрос состоит в том, насколько далеко готовы пойти агрессоры, скорее отожмут у нас полуостров и на этом остановится, но не исключается вариант более радикальный, американцы попрут дальше на север, природных ресурсов в Приморье тоже хватает и, главное, имеется соответствующая инфраструктура. Считайте, что мы теперь на войне, вольно, разойдись, полный писец, прокомментировал стоящий рядом со мной Ромыч, не думаю, не полезут они, кишка тонка, самоуверенно заявил Гроссман, успокоил, блин, называется, а ничего, что они к нашим границам свои дивизии подтягивают, тащ, сержант, посмотри сам, мы в другом мире, и у них и у нас ограничены ресурсы, станут ли они тратить людей и технику на полномасштабную войну, это они пытаются напугать нас, чтоб под себя подмять, а в драку не полезут, у нас же тополя с искандерами есть, история повторяется, как в случае с Ираном, вспомни, что про пиндосов говорили, типа кризис у них, не решатся на войну, попугают арабов и успокоятся, каков итог, да отвечаю, не полезут янкисы к нам, трусливые слишком, сдуются после первого же серьезного боя, поживем, увидим, а я пойду-ка, схожу кое-куда, к русалке своей, ехидно бросил вслед Гроссман. Какие-то проблемы, рядовой, смирно, налево, шагом марш, есть, в небоевой обстановке некоторые бойцы, которые старше меня или ровесники субординация практически не соблюдают, с одной стороны не есть хорошо, с другой, постоянно быть строгим начальником сильно надоедает, я направился в сторону зеленой зоны, полностью обследованной и зачищенной от потенциально опасных существ, в особняке, приспособленном под казармы, и обитает сирена, в который раз пытаюсь ее уломать и не получается, даже не могу толком понять, в чем причина. Различия в психологии и менталитете очень сильные, инопланетянка иными словами. Эх, видать, не судьба отведать мясной экзотики, а вообще меня приставили следить за ней, как бы ничего не выкинуло, в случае чего я должен ликвидировать аборигенку. Не знаю сколько, еще она станет ждать своего Германа, застрявшего на острове. Ведь он никому по большему счету не нужен. Из рассказов Сирены я понял, что мужик тот плавал с аквалангом где-то в жарких странах и, впоследствии занесло сюда.